Фига себе, я ног не чувствую, потому что их нет, на поверхности нету в смысле, закатаны в дерн, с нога мгновение медлит, точно удерживает себя от рефлекторного воткнуть в глаз катану, удержалась, вжух, вжух, хрусть, вместо этого с нога еще трижды опускает клинок, перерубая самые толстые корни, что меня держит, ву-у, воет болото, да заткнись ты, неожиданно рявкает соль, обращаясь к дереву. В глаз хочешь, и вой обрывается. Я сейчас вот это тело вытащу, и мы уйдем, понял? Мертвая тишина. Ну слава Илюватару, пыхтит с нога. Ты вылезать будешь? Нет, или я, может, помешала тебе, может, нравилось там отмокать? Единение с природой, ног не чувствую, отзываюсь я, силясь подняться. Шик блеск, руку давай. Раз, два, три. Соль дергает, я вываливаюсь из-под дерна. Сразу же мягко падаю на бок. Разлетаются обрывки тонких корешков, ноги в грязнющих, убитых джинсах на вид целые, я подтягиваю их к животу слушаются, меня всего колет, как иголками, и долго ты так будешь корячиться, интересуется с нога, она, кстати, по-прежнему стоит надо мной скатанной, а сколько времени, столько, что пора сваливать, псоголовый, и быстро, ты что один здесь был, да, сжав зубы, поднимаюсь на ноги, колет еще сильнее, но передвигать их вроде могу, соль одним махом перелетает с холма на ближайшую кочку, тогда за мной, и я бреду за снога, пить хочется чудовищно, но я терплю, хотя приметил на поясе у девчонки флягу, вообще она нормально экипирована, по походному, рюкзачок тактический и катана, а я как тверской дачник со своим пластиковым бидоном, кстати, я его подобрал, неожиданно соль поворачивает ушастую голову, на которой, кстати, шапка, а вот у меня, пустая, слышь, псоглавый, ты это, при ребятах не брякни, откуда ты, а то они вполне могут решить, что ты все-таки утонул, ваших все крепко не любят, и сталкеры прям в первых рядах, я чуть-чуть притормаживаю, и с нога, смерив меня скептическим взглядом, добавляет ехидно, да не бойся, в этом шматье ты, конечно, полный придурок, но уж никак не опричник, выталкиваю сквозь зубы. Почему ты меня вообще вытащила? Да, звучит идиотски. Как в фильмах. Чтобы сожрать? Конечно. Как раз сухари заканчиваются. Будешь ходячий мясопродукт. Давай, мясопродукт, шевели булками. Идем. Я совершенно перестал понимать, где мы и сколько прошло времени. Кажется, камерный небосвод с мутным светилом перемещается вместе с нами, а мы бредем и бредем по кочкам. Ну хоть болото сейчас выглядит самым обычным, и ву-у, прекратились. А консерва вперед и вперед по холмам, по болотам идет, вполголоса напевает соль, кашляю сухой глоткой, а вы, значит сталкеры, и много вас тут, вы куда вообще двигаетесь, а, кто здесь, соль подскакивает так натурально, что я хватаюсь за обломок палки, господи, говорящий мясопродукт, показалось, не удостаивая меня ответом, она чешет дальше, и остается только, кряхтя, топать за снога, когда мы приходим в лагерь, я даже не сразу это осознаю, в воображении уже нарисовался этакий бивак, палатки мяса на вертеле или хотя бы каша в котелке с мясом, вместо этого мы просто приходим в какую-то точку, где сидят прямо на земле еще двое нелюдей, крепенькая кхазатка, похожая на решительную тумбочку, и какого-то нездешнего вида эльф, не в том смысле, что прекрасный, а в том, что как будто обдолбаны, не от мира сего, впрочем, снаряжены оба отлично, как и соль. Альбрехт, это еще кто? Спрашивает кхазатка. Они меня явно заметили издалека. Наш продовольственный резерв, докладывает ей соль, мясопродукт. Та фыркает, шлифмих, ай, молодца, хозяйственная какая с нога, кому-то хорошая жена достанется. И тоже оглядывает меня с головы до ног, куртку, палку, штаны и бидон. Лох, ну это перебор. Шагаю вперед, сжав кулак, цинк, я говорю, тебя под дерево затянуло, кривое такое. С глазом, ну, понятно, старый лох его называют, не знаю почему, а ты, получается, в первый раз тут, это уже не вопрос утверждения, я да, понятно, кхазатка тут же теряет ко мне интерес, соль, больше ничего не разведала, ничего полезного, ладно, к делу, время уходит, они с эльфом, который все это время глядел сквозь меня, покусывая травинку и улыбаясь, наклоняются над бумажной картой, вот это наш выход, бурчит кхазатка, и к нему, не пробиться, безмятежно сообщает ей эльф, у жуков путь миграции как раз перпендикулярно проходит, хренпендикулярно, Какая еще у этих тварей миграция тут словно специально, чтобы меня позлить? Эльф пожимает узкими плечами. Сама знаешь, тут у всего своя логика. Ладно, от нашего выхода мы отрезаны. А другой Ахтершвайн. Ушастый тыкает пальцем в точку на карте, и Кхазатка категорично машет рукой. Не вариант. У нас с тобой полетное время заканчивается, не успеем. Значит, будем прорываться. А если по этой, как ее, по опричной трассе? Подает голос Соль. Ну, которую вы показывали. Где дым был? С нога, вытянув шею, тоже глядит на карту, хотя понимает там явно немногим больше, чем я. Забудь. Ну что, опричники не люди, что ли? Сталкеров не выпустит. Если уж правда, вилы. Кхазатка и эльф переглядываются. Никого не знаю, кто через тот вход вышел бы, мягко говорит Мотя. Вышел и рассказал. Но почему? Аномалия, не опричная территория. А вот это, отвечает Кхазатка, ты им на подвале заяснять будешь. Где я? На базе ихней. Там для нелюдей, говорят, специальный подвал. А еще монстры некоторые содержатся, для тренировок в реальных условиях. А твари этих, как ты понимаешь, псоглавым кормить как-то требуется. В общем, забудь. Фаргессин, я утыкаюсь в землю. Пу-пу-пу. Вот какие у сталкеров про котел легенды. Ну ладно, ждем полчаса, решает Кхазатка, она явно главная тут. Мотя, потом еще раз послушаешь. Может, что где рассосется. Если нет, жопа. Значит, будем через жуков выходить. Меньшая из двух жоп. Карта свернута. Кхазатка прибирает ее в специальный чехол. Перекус. Эй ты, мясопродукт, жрать будешь? У нас бутерброды с грудинкой. Вытаскивает из рюкзака пластиковый контейнер. Поделимся. В хтани надо делиться. А Мотя один черт веган. Пшеницу свою только трескает, пророщенную. Эльф немедленно демонстрирует правоту этого заявления. В его руках тоже возникает контейнер, и он принимается вкушать содержимое, да еще и не ложкой, а палочками. «Мне попить бы», — хрипло говорю я. Кхазатка хлопает себя по лбу. «Налей ему, Мотя, а потом нам по одной». «Мотя, я встречал в жизни нескольких эльфов, и ни одного из них не звали вот так», — церемонно вручает мне крышечку от желтого термоса. «В ней благоухающий травами чай. Это особый отвар», — доверительно поясняет эльф. «Жажду он утоляет тоже. Только выжди пару минут. Я не удерживаюсь, обжигаясь, выхлебываю всю кружку разом, как слону дробина. Но через некоторое время жажда, мучившая меня много часов, и вправду куда-то уходит, как и усталость. Волшебный напиток», — хохочет Кхазатка. «А главное, не приходится в кусты бегать, кто этого не любит». Так прошли полчаса. Сталкеры избегали расспрашивать, как я тут очутился с бидоном, то ли решили, что все понятно, то ли считалось плохой приметой, а скорее и то, я тоже не отсвечивал, хмыкнул, когда надо было посмеяться, пару раз, а у нас теперь полный комплект, как в анекдотах, позвал государь Кхазада, эльфа, человека и с нога, это Мотя перед Соль блещет остроумием, с нога выдает неожиданное, ну не знаю, в фольклоре обычно используется трехчастная композиция, без мясопродукта мы были более архетипической командой, чего в фольклоре. Кхазатка тоже слегка обалдела. Хорош трындеть, в хтани команду не обсуждают. Да и про это, про фольклор тоже не надо лучше. Молчим. Пора, наконец говорит Кхазатка. Все бутерброды съедены, а ремни рюкзаков затянуты. Мотя, все тоже, отозвался эльф, полуприкрыв глаза и так посидев с полминуты. Мигрируют. Кхазатка цыкает раздраженно. Ладно, пошли, за мной, как за рельсой. Соль сзади, мясопродукт идет третьим. Хинтермих, я Андрей, хочется сказать мне, но молчу. Чем меньше эти ребята узнают, тем лучше. Сейчас выберемся, я на велик, или попутку поймаю, и в гарнизон. Может, к сроку успею. Судя по часам, времени прошло не так много, как кажется. Чертова хтонь, мы упираемся в поток обычных, черный панцирь, шесть ног, фасеточные буркала, натуральных, мать их, жуков. Только размером с теленка. Они деловито шуруют через болото, голова к заднице, бесконечной цепочкой в несколько рядов. Как коровы на переезде, точно. На нас, ноль внимания. Это еще небольшие, задумчиво говорит Соль. Кхазатка сплевывает. А ведь главное, смысла никакого в этой миграции. В одном месте из-под земли вылезли, в другом залезут. Это какая-то симуляция живой природы. Как назло. Ну ладно, наша задача – организовать брешь в этой лаве, прорваться и добежать вон до той одинокой жердины. Примерно, Кхазатка указывает на шест, что торчит из болота в сотни метров. Жуки будут преследовать, но когда отбежишь достаточно далеко, они теряют интерес. Поэтому, она скептически оглядела нашу тройку, план такой. Соль огрит жуков и ведет их в ту сторону. Пытайся завернуть этих тварей, поняла? Да, мы бежим втроем в открывшееся окно. Соль видит, что мы пробежали достаточно, бросает возиться с жуками, догоняет нас. Все понятно? Мотя разевает рот. Нет, Мотя, я же не заставляла Соль в позу лотоса, блин, садиться, когда ты слушал. Потому что это твоя работа. А теперь, ее работа, и она ее сделает без тебя. Твое дело, нести тощую эльфичью задницу к той жердине, а не мешать с нога. То же самое относится к тебе, мясопродукт. Хочешь жить, когда все начнется, беги вон туда. Станешь метаться или геройствовать, чтобы ей помочь, извини. Вытаскивать больше не станем. Брукштайн, я, может, и поспорил бы, но вспомнил, как быстро умеет двигаться Соль, и кивнул. Послушаем командира, пора бы привыкать к этому. Отлично, тогда чего стоим? Соль, давай. И с нога дает. С места изящным длинным прыжком переносится прямо в гущу жуков. На панцире. Взмахивает катаной. Рогатые башки катятся по земле, подгибаются лапы, черные тела валятся. Безупречный строй нарушен. Масса жуков взрывается возмущенным стрекотом, треском, скрипом. Передние разворачиваются, задние напирают. Они хотят достать нападающего, зацепить Соль жвалами, стащить с панциря обезглавленного собрата. Только с нога там уже нет. Уже перелетела прочь, на ту сторону живого черного потока. Я вдруг понимаю, что для этой Соль, кем бы она ни была, стадо жуков вообще не препятствие. Это она нам помогает пройти, и бросается в сторону, уводя монстров за собой, размыкая непрерывную линию и загибая отрезок в бок. «За мной!» — командует Кхазатка. Не все жучилы рванули за снога, некоторые в растерянности остановились и топчутся. Но теперь между ними можно проскочить. Это Кхазатка и делает, лавируя, как между пьяными в баре. За ней Мотя. Парень почти так же быстр, как и Соль, на его лице безмятежность, точно по набережной трусцой бежит, а не смертельный спринт промеж туш чудовищ. Отставить тупить, усальцев. Кидаюсь следом. Проскакиваю перед одной черной мордой, перед второй. Глазища жуков не выражают вообще ничего, а вот ходящие ходуном жвала, то, что приснится в кошмаре, если выживу. Третьего жука я бортую, врезаясь в хитиновый зад плечом, и это меня спасает, потому что монстр разворачивается и мешает двум другим, которые на меня нацелились. Фух, прорвался. Теперь стометровка. Но на мгновение оборачиваюсь, чтобы понять, как там снога. А снога там плохо. План увести всех жуков не сработал, и вторая часть, а мы быстренько убежим подальше, тоже оказывается фантазией. Шестилапые твари гораздо быстрее нас. Поэтому снога пришлось вернуться, и сейчас она мечется, очень быстро, но именно мечется. За нашими спинами, чтобы не дать жукам нагнать Кхазатку, эльфа или меня. Вжух, вжух. Соль крутится волчком, подсекает, дразнит, отпрыгивает. И в этот миг какой-то особенный жук, маленький, размером с дворнягу, выламывается из кустов и кидается ей прямо под ноги. Соль рубит его в падении, катится, вскакивает. Но, кажется, все-таки ушиблась, замедлилась. Я на инерции, на уже выработанном рефлексе торможу жуков рядом с ней, и нет, не сработает. Их слишком много. Ближайшие к Соль теперь движутся еле-еле, плавно, точно в воду попали, но задние напирают, толкают их. Сейчас снога просто снесет тяжелыми вороненными панцирями, и, значит, надо иначе. Не замедлять, а ускорить, самому подтолкнуть ее. И, сам толком не понимая как, именно это я делаю. Замечаю краешком глаза, что экранчик смородины стал цветотяги. Снога скатанной разгоняется. Теперь победное преимущество у нее, я это точно знаю. Она все успеет, сорян, жуки. Астрологи провозгласили неделю, неудачную для миграции. Во временном пласте, который я создал для Соль, проходит где-то четверть часа. Извне, должно быть, ее движение не рассмотреть, молния мечется между черными корпусами. Наконец груда жучьих трупов в высоту достигает полтора ее роста. От строя ничего не осталось, выжившие жуки ошалело разбегаются по кустам. Соль убирает катану в ножны и идет к нам, для меня довольно медленно. Едва держится на ногах, вся перемазана слизью, но мордашка прямо-таки светится от счастья. Ох, мясопродукт, ты крутой, как яйца. Они все как в слоумо были, то есть как в киселе. Такой кайф, прям словно с чит-кодом в игру вошел. А какие ты еще штуки умеешь? Эй, чего с тобой такое? Все получилось, а на меня будто надевают черный мешок. Колени подкашиваются, и я лицом вниз лечу в кочку. Надежную, твердую. Глава 11. Соль, мир, дружба, жвачка. Никогда прежде не испытывала настолько страстного желания бросить парня. Тащить эту тушу пришлось на одеяле. Оно с помощью пары подобранных на месте жердей превратилось во вполне приличные носилки, и здоровенная Клара ухватила передние рукояти. Нам с эльфом осталось по одной задней, и мы регулярно менялись, но все равно перед финишем рук я уже почти не чувствовала. Человеколюбие покинуло меня на третьем километре, благодарность за чудесное погружение окружающей действительности в слоумо, на пятом, и только упрямство помогло продержаться до финиша. Причем не мое упрямство, а Кларина. Это ее железобетонный принцип, своих не бросать, даже приблудившихся час назад. Правда, руководит Кларой не столько гуманизм, сколько хозяйственность. На коротком привале, пока я разминаю онемевшие руки, она говорит: «Паренек, должно быть, из шраги. Для опричника выправка не та, их с 12 лет по плацу гоняют, они по-другому двигаются». Наивный такой, один в хтонь поперся, с бидоном, типичный шаражник, из них там настоящих эльфов растят не в обиду тебе, Мотя. Глупо, дар-то его на команду работает и неплохо, надо сказать, работает. Припоминаю, что шарагой в обиходе называют гражданское магическое училище в Холмске. Момент, когда хтоническое болото сменяется обычным, я пропускаю, а вот Мотя чувствует его очень четко. Уф-эф, хвала основам, успели. Меня уже тянуть начало. Это как? Такая замедленность, отупение, странное ко всему безразличие. Еще пара-тройка часов, и приросла бы аномалия хтоническим эльфам с тупой улыбкой. А ты, Соль, нормально чувствуешь себя? Пожимаю плечами. Руки отваливаются, ноги гудят, спину ломит, но это как раз совершенно нормально после таких приключений. Существенно тупее обычного я себя не чувствую. Может, у меня и нет никакого ограничения полетного времени, хтонь меня не берет, я же сама отчасти хтонь. Жуки, однако, как и в тот раз, свою во мне опознавать отказываются. Если бы не мясопродукт с его магией, разодрали бы жвалами безо всякой рефлексии. Доходим до грунтовки, можно наконец опустить на землю морготовы носилки. Клара отходит, чтобы вызвонить транспорт, а я склоняюсь над мясопродуктом и начинаю дружелюбно лупить его по щекам, пытаясь привести в чувство. У меня есть на него свои планы. Что за варварство, вздыхает Мотя, подносит ладони к вискам парня, шепчет пару слов, и мясопродукт начинает растерянно лупать глазами. Вскидываюсь. Серьезно, а почему 3 часа назад нельзя было так сделать? Его откатом накрыло. Он бы все равно идти бы не смог, устало улыбается Мотя. Только советами замучил бы. Так его неси, эдак не неси. С бесчувственным телом оно сподручнее. Ладно, ладно. Будь другом, отойди, мне пару слов этому телу сказать нужно. Ага, спасибо. Эй, мясопродукт, как тебя, кстати, звать-то? Андрей. Ага, ну меня ты знаешь. Слышь, Андрюха, я чего сказать-то хочу, насчет того, ну, той драки на Дворянской. Предлагаю считать, что инцидент исчерпан. В смысле, что было, то бы льем поросло. Ваши погорячились, наши раздухарились. Бывает, нам так-то проблемы не нужны. А вам чего, нужны, что ли? Мир, дружба, жвачка, океюшки? Ладно, договорились, скажу пацанам, медленно соображает опричник и улыбается, доволен, что все решилось. К нам уже спешит Клара, протягивая мясопродукту его бидон. Только не мясопродукту, Андрею. На, забирай, нам чужого не нать. Что в хтани взято, то свято. Хоть и не густо у тебя там, зря ты вообще один поперся, паря, ну да сам, наверное, понял все уже. «Давай в другой раз с нами, командой, правила раздела у нас такие». Андрей вяло кивает в такт ее словам. Никто не в силах сопротивляться Кларе, когда она жаждет обрести нечто полезное в хозяйстве. Но ведь действительно полезный я подобрала мясопродукт. Прикрываю глаза, чтобы воспроизвести в памяти то волшебное ощущение. Ткань времени смята и сдвинута в сторону, будто старая занавеска, и я двигаюсь быстрее, чем весь остальной мир. Так это делают маги. Да, меняют своей волей саму структуру реальности, с моими тенями по-другому, это просто пространство, в котором я могу больше, чем другие, тоже очень круто, но совершенно не то, в какой все-таки несправедливый мир меня занесло. Это же все равно, как если бы большая часть людей была инвалидами и только маги полноценно владели телами. А сколько их, тех магов? Вроде десятые доли процента, причем в семьях аристократов магию обычно наследуют, а у простолюдинов шанс мизерный. Но даже среди магов большая часть так и остается тем, что здесь называют пустоцветами. Вообще это тоже ужасно круто. В драке с пустоцветом один на один придется нелегко даже мне, а некоторые еще и становятся великими волшебниками. Что они могут, каков предел их силы? Если вдуматься, об этом везде, даже в учебниках, говорится в весьма размытых формулировках. Надо бы расспросить Токс. Интересно, чем этот Андрей такой особенный, с какого перепуга попал в число избранных? На вид типичный пацан с района, морда просит кирпича. Да и интеллектом не обезображен. «Я смотрю твои эхони», — говорит Мотя. Голос у него не громкий и мягкий, но я чуть ли не подпрыгиваю. Да чего же бесит эльфичья манера подкрадываться незаметно, не выдавая себя ни шумом, ни запахом. Отвечаю невежливо. И что с того? Их половина кочки смотрит. Не половина, конечно, и даже не десятая часть, чего уж там. Но по полтыщи просмотров есть. И то, как говорится, хлеб. У тебя благородное сердце. Не могу понять, издевается эльф или говорит всерьез. Не всякий возьмет под крыло почти сотню чужих детей. Дергаю плечом, не люблю, когда мне льстят. Мы, с нога, для нас не бывает чужих детей. Ты ведь не намного старше их. Не обижайся, но с эльфийской колокольни разницы почти и не видно. Они сами свалились мне на башку. Ну и с ними не скучно. Раз ты смотришь эхони, то и реквизиты для пожертвований видел. Мотя ничуть не обижается, или не показывает виду. Разумеется, я перевожу деньги после каждого выхода. Основы помогают тем, кто сам помогает другим. И вот что я заметил. Ты ни разу не снимала, как твои подопечные занимаются музыкой. Они ею не интересуются. Они, конечно, интересуются. Они вообще всем интересуются, что плохо приколочено. Но благотворители их музицирование не впечатлит. Старшие подрезали, я хотела сказать, достали где-то пару электрогитар и ржавую ударную установку, поэтому устраивают временами звуковую пытку всему кварталу. Играют кринж, то есть этот, как его, гранж. По счастью, надолго их энтузиазма не хватает, а то я бы башки их тупые об эти тарелки поразбивала. Мы, с нога, хоть и слышим хорошо, но не особо-то музыкальны. Вкус к музыке воспитывается, достигается упражнением. Я мог бы позаниматься с ними, если ты не против. Хочешь вести уроки музыки? Учти, зарплаты не будет, бюджет и так трещит по швам. Да брось, какие деньги, а чем ты? Мотя смущенно улыбается. И уроков по расписанию не нужно. Я бы просто пришел и поиграл для них, если ты позволишь. С сомнением оглядываю нескладную дрящеватую фигуру и длинные волосы эльфа. Сейчас он хотя бы в походном, а навстречу приезжал в штанах с подворотом, открывающих яркие носки. Сожрут его мои троглодиты, вместе с гитарой сожрут и не подавится. С другой стороны, мадам Клеушвиц еще не вернулась из Южно-Сахалинска и не будет ругаться, если все прогуляют ужин, а вторую повариху я не боюсь. Попробуй, если хочешь, только чур без обид. С нога хай, это тебе не хтонь, мы слабости не прощаем. Пхирианцы вас ошиб хат путтося, пхе нами оф пхе шиб вас пхе билатя, пхе винт сблеф уп, пхер бов дип питдовн. Облов, мы булы бойс, блов, сан майтхе веллерманцами, то бринкус сугарант те антрум, а не дай, пхен пхе тонгуинка из доне, верилел таки аурляви антго. Однажды корабль по морю плыл, и биллиати он имя носил, штормило море за кормой, вы пойте, ребята, со мной, веллеры нам за наш труд, и чай, и сахар, и ром пришлют, сделаем дело, а там, раздолье будет нам. Не прошло и двух недель с тех пор, как придурковатый эльф Мотя впервые посетил дом, а его любимую песенку на все лады поют, орут или мурлыкают себе под нос все, от младших до Юдифи Марковны. Самого Мотю тоже теперь обожают все. Старшие мальчики сперва неприязненно косились на лохматого эльфа в красной клетчатой рубашке, но потом доверили ему настроить свои гитары и пересобрать ударную установку, после чего их музицирование стало несколько меньше напоминать вопли испыточной камеры. Да и репертуар сменился. Мотя знал сотни, если не тысячи фольклорных песен всех стран и народов, и даже в исполнении моих оболтусов они намного мелодичнее, чем модный среди снага хай кринжовый гранж или гранжевый кринж, вечно путаю. Единственным разумным в доме, кому Мотя явно не нравился, оказалась Токс. Здоровалась с самопровозглашенным учителем музыки она подчеркнуто вежливо, но с такой интонацией, что если бы он тусовался у нас почаще, мы могли бы на энергии их взаимодействия сэкономить электричество для пары морозильных камер. Никогда нам, простым, как кирпичи, с нога хай, не понять тонкую душевную организацию эльфов. Хотя, может, Токс просто ревнует, кажется, песенки Моти лучше вовлекают детей в Аваланский, чем ее уроки. В целом с тех пор, как удалось договориться с опричными курсантами о перемирии, обстановка сделалась куда более расслабленной. Я перестал рефлекторно принимать боевую стойку, завидев в уличной толпе черную форму. Подумывала даже снова отобрать у деточек ножи, но, в конце концов, все с нога их носит сойдет за культурную особенность. Жизнь неумолимо налаживалась. Гонорар за выход в Хтонь покрыл текущие расходы, а еще город в качестве бонуса скостил нам коммунальные платежи, что было как нельзя кстати. Не знаю как, но детки умудряются тратить больше воды, чем в принципе проходит через наши трубы при всех круглосуточно открытых кранах. С нога не очень-то дружат с математикой и логикой. Учебники, впрочем, пришлось закупать из фонда, оставленного Рейлем. Теперь я ежедневно стучу по чьей-нибудь шебутной башке новенькими книжками, пытаясь приостановить процесс их разрисовывания. И самое главное, у нас наконец начались уроки. Лучшим приобретением неожиданно оказался биолог Илларион Афанасьевич. Я опасалась, что университетский профессор не осилит снизойти до школьной программы, но он был настолько компетентен, что умел объяснять сложные вещи даже маленьким детям с острым дефицитом внимания. На его уроках действительно было интересно, что уж там, даже мне. Когда он выводил среднюю группу в парк собирать гербарий, я пошла с ними и сама заслушалась. Оказывается, по листу столько всего можно узнать о дереве. Сколько ему лет, здорово ли оно, какая весь год стояла погода. Эх, был бы у меня в школе такой биолог, я бы, может, и не подалась в филологию, в этой жизни еще более мучительно бесполезную, чем в прошлой. За все это я охотно прощала Иллариону Афанасьевичу снисходительную надменность, с которой он ко мне обращался. Его, аристократа и профессора, определенно унижало, что он зависит от простой как сибирский валенок девицы с нога. Но что тут сделаешь, другой меня у меня для него не было. Второй дядька, усатый Сергей Степаныч, оказался не настолько увлеченным, но крепким профессионалом. Его уроки были до одури скучны, но каким-то непостижимым образом он поддерживал на них дисциплину. Не похоже было, что он прилагает к этому усилия, но его взгляд, интонации, манера себя держать, все заставляло моих лоботрясов вести себя почти прилично и перебрасываться жеванной бумагой только тогда, когда они верили, что учитель на них не смотрит. Не знаю уж, много ли они поймут в истории и литературе, где они и где духовный поиск в романах Толстого и Достоевского. Но хотя бы в классе у Сергея Степаныча никто не покалечится, уже неплохой академический результат по снажьим стандартам. К сожалению, того же нельзя было сказать об уроках математики, которые вела Анна Павловна. Она терялась, заискивала, демонстрировала эмоции, и мои троглодиты ее не щадили. Вместо изучения математики в классе вечно царил дурдом. Я врывалась, орала, раздавала подзатыльники. Помогало это ровно до той секунды, когда за мной закрывалась дверь. Да и предмет с нагахай даже сдачу в магазине не считают нужным пересчитывать, при малейших сомнениях затевают драку с продавцом. Еще одна культурная, ядрить ее налево, особенность. В общем, с математикой у нас как-то не задалось. О том, чтобы вернуть Анну Павловну в острог, речи не шло. Учителя о тамошней жизни ничего не рассказывали, но их общая манера при любом шуме рефлекторно втягивать голову в плечи говорила сама за себя. Однако я уже подумывала перевести женщину в нянечки к младшим и где-то найти другого учителя математики. Вот только нельзя сказать, что перед нашими дверями выстраивалась очередь кандидатов. Впрочем, этот вопрос не горел, в основном мы худо-бедно справлялись. Я расслабилась настолько, что снова стала ночевать в мастерской клеушвицев. Нельзя же круглосуточно торчать на работе. Позволила Токс себя постричь, прибарахлилась по сезону, стала выбираться в лапшичную мастера Чжана, меня там уже каждая собака знала, как и везде в городе. Приветствия от едва знакомых и вовсе незнакомых людей и нелюдей, просьбы сфотографироваться, заинтересованные взгляды, ко всему этому я уже привыкла. В последнее время меня стали считать еще и кем-то вроде невесты мясника, хотя ни о какой помолвке мы не объявляли и даже не обсуждали ничего такого, просто гуляли по городу или рассекали на байке. Генрих вел себя сдержанно, и благо осенняя погода располагала к плотной закрытой одежде, мы избегали прикосновений к обнаженной коже друг друга, тут уже велик был риск не остановиться. Повторения истории с Аликом я не хотела, да и Генрих, не пацан-бродяга, тут все будет или всерьез, или мне еще нужно время, чтобы все для себя решить. Так что в то воскресенье ничего, как говорится, не предвещало. Я посвятила утро упражнениям с катаной и отправилась в дом ближе к обеду. По пути купила мороженое, ела его на ходу, вяло попинывая наваленные всюду опавшие листья. И только в снажьем квартале почти физически ощутила разлитое в воздухе напряжение. Впрочем, никакого почти, реально физически. Настороженная тишина, тревожные шепотки, запах тревоги и ярости. Отбрасываю мороженое и припускаю к дому бегом. Там всем не до уроков. Группка старших ребят дежурит на крыльце. Ловлю напряженный взгляд ежа, и он говорит странно низким голосом. Соль нам кобзда. Опричные, ска, курсанты столкнулись с парнями мясника. Покалечили двоих. Те самые опричники, вроде другие. Да какая, нах, разница. Разбираться еще в их сортах, все они одинаковы. Прикусываю губу. Вот же дуреха. Правда поверила, будто слово опричника чего-то стоит. Говорят же все кругом в один голос. Псоглавым верить нельзя, потому что нельзя никогда. Глава 12. Андрей, теперь я опричник, мама. В общем, тут все нормально, не волнуйся. Точка. Андрей, пробегаю письмо глазами. Ну да, нормально. В письме я сижу за шатким столом, накрытым истертой пластиной из оргстекла. Под стеклом образцы заполнения бланков. Ручка без колпачка крепится к ножке стола бечевкой. Паранайское почтовое отделение. За спиной у меня местная бабка ругается с гоблиншей, тоже бабкой, нос которой торчит из крохотного окошка, насчет пенсии. Заклеиваю конверт. Опричные кибертехнологии не предполагают взаимодействия с земщиной. Вон Долгоруков звонил отцу, так его батя аж голограммой нарисовался. Походил вдоль плаца, головой в разные стороны повертел. Покивал со значением. Да, сынок, служба, она такая, и я в такой сраке свое отслужил, крепись. Ну или не знаю, что он там нашему мажору втирал, да и батя ли это был, может быть, секретарь какой-нибудь, дядька. Я только издалека видел, в любом случае рожа у Долгорукова была недовольная, не как у человека, которому помогли. Ну а мой удел, письмо с почты, шлепаю марку с профилем Иоанна Васильевича, выданную гоблиншей, с трудом выбираюсь из-за стола, все скрипит. Пол, стол, стул, бабка, которую я потеснил и которая не доругалась. Бабка почти готова обрушить гнев на меня, но, глядя на серебристый шеврон в виде головы пса, молчит, поджав губы. «Извините», — говорю я, кидаю письмо в облупленный синий ящик и выхожу на улицу. Ветрено, летит мусор. Впрочем, я уже выяснил, что по местным меркам это не ветер. Привыкаю понемногу к паранайску и к форме. Бидон с тягой я в тот раз спрятал у дороги, за километр перед поворотом на нашу бетонку. Там как раз стихийная свалка. На базу явился почти что без опоздания, в 22 с копейками. Грязный как черт. Пакет с формой, ну и наушник, понятное дело, оставлял в супермаркете, том самом, где бидон покупал. В ячейке. Трышево, да. Но пацаны сказали, обычно прокатывает. Когда нету связки, браслет-наушник все хуже работает, и никому до тебя дела нет. Главное, вернуться в срок. Вот и у меня в тот раз прокатило. Куртку, джинсы, кроссовки, все пришлось выкинуть. Умылся кое-как, там же, в супермаркете, в туалете. Заскочил в последний автобус до конечной. От конечной до базы бежал бегом, километров 7. Ворота на КПП не открывались добрых пару минут, но наконец отворились со скрежетом. Дежурный, квадратный ефрейтор, с интересом меня оглядел, сверяя то, что он видел, с информацией на мониторе. Усальцев. Так точно. Он покачал головой. Влетишь, дурак. За вид, за грязь. Подтверждая его слова, камера под потолком опутала меня сетью лазерных линий, а в ухе пискнул возвращенный на место наушник. Ну и за опоздание. Так точно, господин ефрейтор. Нахватался у Федьки. Проходи. Влететь я, конечно, влетел, но не так, чтобы сильно. Меня даже лично никто не распекал. Так, насыпалось нарядов в контур. Ну а форму я сам вычистил, как только, так сразу. Я ж чистюля. И тот безумный день завершился, рассыпавшись в голове на отдельные фантастические картинки. Медведь-зомби, лицо из дыма, соль с катаной, будто не со мной было. Бидон с тягой меня дождался. Сегодня, отправившись в новое увольнение, я его выудил из серой от грязи покрышки, валявшейся на обочине, ягоды пересыпал в пакет и опять двинул в Поронайск, на блошиный рынок, искать барыгу, которого подсказала Клара. С аптекой Бруня решил не связываться. Барыга оказался кхазадом. Ну а чё я ждал, а рынок, вот точно таким же, как у нас в Твери. Здесь, на огромных бетонных прилавках свиные башки, здесь, в картонных коробках котята с цыплятами, здесь, тертые мужички продают запчасти, резиновые сапоги и значки. Кхазад был из последних. Едва услыхав мой намек, он указал в сторонку лохматой бровью. Мы отошли, бородач взвесил в ладони пакет с черной ягодой и, не считая, сунул мне кошель денег, извлеченный из пиджака. Моя опричная форма немало его не смутила. Я торговаться тоже не стал, да и пересчитал только потом, попетляв между рядами. О, нашел отличие от Твери, тут крабов продают. Денег оказалось много. Я тут же взял новую куртку, такую же, как была, синюю с полосками, джинсы и кроссы. Кошель облегчился не сильно. С краю рынка стояли киоски с кассетами и телефонами, и плоский кирпичный сарай с вывеской «Товары для самообороны» с тяжеленными закрытыми рольставнями. На вывеске изображен был ниндзя, кстати, скатанный. Ну-ну, мне, пожалуй, хватило бы теперь на трубу, и я подошел прицениться. Телефоны лежали всякие разные, точно из разных миров добытые, новенькие и с трещинами, кирпичи и раскладушки. Цены подписаны были от руки, а для пущей красы в витрине промеж аппаратов велась елочная гирлянда, которая тускло мерцала. Окошко открылось, показался хитрый глаз гоблина. Интересуешься? Уникальное предложение, брат. АЛЛАТРА 3X, почти новый. Себе хотел взять, поэтому на витрине нету. Не, сказал я, не интересуюсь. И пошел с рынка. Брат, сейчас, гоблинов я терпеть не могу, да и кхазадов не очень. А деньги еще пригодятся. Найду лучше почту. И нашел. У крыльца почты еще две бабки, движутся с разных сторон, как медленные акулы к старой лодке. Одна, завидев меня, улыбается и кивает мелко-мелко, вторая глядит неприязненно, будто сейчас проклянет. Двойственное у них тут отношение к опричникам. А ведь не снажьи кварталы, центр города. Внезапно оживает наушник, который я воткнул в ухо, выйдя с рынка. Вызывает паук, информирует синтетический голос бесстрастно. Что, какой, блин, паук, что вообще происходит? Усельцев на связи, говорю я. Андрюха, вопит наушник знакомым противным голосом. Ты где? КХМ. А кто вызывает? Паук. Блин, ты чё, ты мой позывной не знаешь? Ганя. Сицкий. Чего надо? Сицкий, как и я, в увольнении. Только я его с собой брать не стал. Нечего пацанам знать про тягу. И увязался наш Ганя за Долгоруковыми компанией. Те тоже отправились в город. Тут опять махач со снога. Орёт Сицкий. Прикинь, где? У бара. Клешни и клюшки. Адрес какой? Адрес? Блин, я хз. Так выясни. А, уже все, судя по тону Сицкого, вряд ли он в гуще драки. Хотя слышу, как что-то гремит. Уже все. Наши победили. Наши, надо полагать, Долгоруков со свитой. Ганя. Ору я на всю улицу. А это какие снога? Те самые, с которыми у нас договор. Через соль. Условный, конечно же, договор, скрепленный словами одного только курсанта Усельцева. Я рассказал про это своим ребятам, и очень-очень просил, чтобы Ганя довел до прочих, до Долгорукова. Не знаю, орет наушник, может и те, да какая разница, они же все одинаковые. Даю отбой, мне кажется, или где-то в соседнем квартале воет сирена скорой. Простите, спрашиваю у первой бабки, а вы не в курсе, где тут клешни и клюшки? Старуха таращится на меня перепуганно. Не в курсе. Сирена меня подвела, бар оказался совсем в другой стороне. Тем не менее, когда я его отыскал, у входа действительно обнаружилась скорая помощь и машина милиции. В скорую грузит двоих. Одного с окровавленной рожей, шатается, и второго, который как-то нелепо, но очень бережно держит руку, да и вообще весь перекошенный. Оба, с нога. Опричники стоят в стороне, целые и с презрительными минами. Тургенев, с мокрыми волосами, а у Бурана словно бы пар изо рта идет. Долгоруков скучающим тоном дает объяснение двум молодым, нашего возраста, милиционерам. Примечаю, что все мажоры в парадных мундирах, хотя вообще-то их в город надевать не положено. Первые начали, доносится до меня, в рамках самообороны нет, магия не применялась, обращайтесь к командованию гарнизона, пишите официально. Князь Долгоруков. Сицкий мнется чуть поодаль от остальных и, едва завидев меня, бросается навстречу. Андрюха, целый? Спрашиваю я у него. Ну да, тут же подходит один из милиции, злой, насупленный. Принимали участие в инциденте, я только что появился. Предъявите документ. Блин, на кой ляд я приперся? Сейчас тоже в протокол впишут, доказывай потом, что не верблюд. Сержант смотрит на меня требовательно неприязненно, огня, смущенно. Внутренне чертыхаясь, лезу в карман. С тягой бы еще сюда прибежал, дебил. Милиционер и вправду записывает мою фамилию куда-то. Через 15 минут нас всех отпускают. Облезлый милицейский внедорожник фыркает и укатывается прочь. Отметим победу. Провозглашает Долгоруков и снова оборачивается в сторону двери с вывеской «Клешни и клюшки». Меня он игнорирует. Но на двери уже висит табличка «Закрыто», и мне кажется, что внутри заметно перепуганное девичье лицо, официантка небось. Для нас откроют, не допускающим возражения тоном бросает лев и дергает ручку двери. Заперто. Снова дергает. Вот теперь на роже у льва возникает злость. Горюнович, давай как-нибудь. Да в смысле, ржет телекинетик. Я же не вижу, чего там в замке. Я только дверь вышибить могу вон урной. Урна лежит на боку, мусор, по всей улице. Кажется, ею уже что-то вышибли. Или кого-то. Они совсем ни хрена не боятся, что ли я задаю этот вопрос Сицкому. Да ты понимаешь, Андрюх, шепчет тот, наряды-то у нас и правда ерундовые хоть за что. В увольнение без проблем отпускают, не дрючит, если задержишься. Сам этого не заметил разве? Заметил, я слежу за действиями мажоров и выражением морды льва. Думал повезло, хрен там повезло. Мне отец намекал, когда отправляли сюда. Это такая местная гарнизонная традиция, сечешь, неформальная. Спартанские мальчики должны драться. Традиция беспредела, с нога калечить, бар громить, чет перебор. Нет, а нас как ожигин на решете гонял, это значит, не дрючить, а банька по опричному. Ну, смущается гоня, мы же тогда, наоборот, отхватили, а не победили. И протекции такой у нас нет, как у князя. Мы оба глядим на хмурящегося Долгорукова. Я, с ожиданием, а Сицкий как будто с завистью. Меж тем князь решает вопрос о штурме кабака. Что характерно, прохожих на улице никого, кроме нас, и машины здесь редко ездят. Да ладно, Лев, неожиданно говорит Тургенев. Ну чего там девчонок до истерики доводить? Хозяина-то нету, они же помрут со страху, если мы опять вломимся. Да и пиво я лично допил. Поехали в другое место. Ладно, вызывай тачку. Ганя торопливо мне пересказывает, как тот же Тургенев окатил одного из снага грязной водой из ведра, спровоцировав драку. Ясно. Впечатывая в пыльный асфальт каблуки, иду к мажорам. Ганя семенит сзади. Пацаны, миролюбиво говорю я, хотя самого коробит. Вы не лезли бы к снага, а? По-нормальному прошу. Мягко вскидываю руку, предупреждая реплику Бурана. Ну просто нам всем тут жить. А где живешь, не гадь. Всем же лучше будет. Это ты нас гадами назвал, изумляется Буран. Но Долгоруков, глядя в глаза, тянет с улыбочкой. Понимаю, что ты о них беспокоишься, усальцев. Как-никак, родственники. По матери, радостно добавляет Горюнович, и все ржут. Энда, эффект моего обращения предсказуем. А вот мое следующее действие, нет. Даже, честно говоря, для меня, Горюнович получает в открытый рот струю газа. Долгоруков, в глаз. И Бурану с Тургеневым достается. Как хорошо, что я взял на рынке этот баллончик. И не просто в карман положил, а уже распаковал и опробовал в кустах. Струя норм. Баллон, конечно, девчачья тема. Собственно, улитки в Твери был такой же. Я же ей купил и научил пользоваться. Красный, весь в иероглифах, по-нашему только две буквы, ЦС. Только здесь, в Поронайске, стоил дешевле в 3 раза. Поэтому я и не смог пройти мимо, увидев в витрине взял на память, а он тут же и пригодился. Вообще, это, собственно говоря, и не оружие даже, так, фактор неожиданности, если повезет. После его применения либо убегать, либо бить. Как говорил мой тверской кореш Саня, сначала залить газом, а потом набить рожу. И надо сказать, баллон Саню выручал не всегда. Бывало, он и сам отхватывал. Залить газом, это грознее звучит, чем работает. Но для мажоров оказывается самое то. Не знаю, есть ли зачет применения магии в условиях распыленной раздражающей взвеси, но если есть, парни бы его завалили. Да и не только маги. Применять сейчас что бы то ни было, уклонение от удара, например, они явно не готовы. Чет совсем дворяне уличной драки не нюхали, ну вот, понюхали, получается. Бью сперва Горюновича, самого опасного, резко в нос, чтобы не очухался, и следом, тяжелый в челюсть, отскок, разворот. Теперь рядом Буран с Тургеневым. Наш Морозко выставил руки, но совсем бестолково. Ужас сны и газзе. Сбиваю руки, достаю в печень. Хватит. Тургенев всю эту секунду не делает ничего, ну и дурак. Всовываю корпусный под ребра, есть контакт. И по челюсти. И назад, назад, прочь от группы. Я этих троих лосей не завалю, нечего и пытаться. Задача – ошеломить и отступить прочь, оставив за собой последнее слово. Так, стоп, а где Долгоруков? Лев, ухватившись за перила крыльца, блюет. Не хуже, чем я в Хтани. Только, я там с гнилым медведем сражался, а он так, газку хватанул. Я их сглазил, шепотом вопит Сицкий, но чтобы никто из мажоров не видел. Все, валим, Андрюха. Что валить пора, Гоня тонко чувствует. Один против четверых, расклад гнилой, как тот самый медведь, даже с Сицким. Но и слишком поспешно сваливать, обнулять победу. Надо как бы неторопливо, небось не полезут, пока не прокашляются. Говно вы, а не спартанские мальчики, говорю я дворянчикам, и мы с Ганей начинаем пятиться. С достоинством, сказал же, хотел по-нормальному. Провозглашает Сицкий как бы мне, но на самом деле, мажором. Оставляет себе пространство для дипломатии. Когда мы удаляемся метров на 30, из-за угла медленно выкатывается автомобиль. Слава богу, не полицейская тачка. Желтое такси с шашечками. Видать, кто-то из наших противников вызвал еще до замеса. В другое место ехать. Ага. Притормаживает, но не останавливается. Долгоруков машет рукой. Тянет из внутреннего кармана кошель. Трясет им. Пара монет выскальзывает и катится по асфальту, присоединяясь к тому, что Горюнович натряс из урны и что наблевал сам Лев. Опричников не повезу. Рявкает из окошка водитель. Ни за какие деньги. Виляет, объехав Льва, который выбрил на центр улицы, и втопив педаль тока, пролетает мимо нас с Сицким. Уроды, доносится из окошка. Покуда бредем на базу, Гоня все восторгается, как мы вдвоем ушатали четверку мажоров. Фиганул из баллона ты. Конечно, вовремя. Я же как раз на него порчу навел, чтобы он рот открыл. С каждым разом вклад Гани в победу выходит больше и больше. Наконец, он переключается на другую тему. Слушай, а ты же с Бураном еще позавчера порамсил? Да, из-за Варьки. Вари, говорю я. Всегда удивляюсь, когда выясняется, что наши аристократы знают словечки типа «рамсить». Хотя давно понял, отлично знают. У них в одной речи будет и сударь, извольте дать объяснение, и тут же, чё, берега спутал, пёс, хотя пёс тут типа не оскорбительное, никак не привыкну. Отстань, Сицкий, не твое дело собачье. Гане все не дает покоя история, как я, действительно из-за Вари, закусился с Бураном, а он не видел, а дело было обычное. Занятие по курсу уставов в учебном корпусе и в перерыве по коридору, мимо открытой двери, идет Варя. Пацаны, конечно, не упустили случая высказаться, старших-то в аудитории нет, только мы. Ну а Буран совсем страх потерял, выскакивает и чешет по коридору за ней. А я понимаю, они, получается, оба, в сторону уборных, а там камер нет, тоже встал, пошел, а потом и побежал. Потому что вижу, этот урод Варю к стенке прижал, и рука характерно так в стену уперта, прямо возле ее лица можно рот закрыть. Не знаю, что он собирался сделать. С одной стороны, мы на территории гарнизона, службу несем, с другой, камер нет, мужской сортир, вот он, Варя, крепостная. Короче, даже вникать не хочу в эти гнилые расклады, просто подскочил, сразу бить не стал, так, потолкались. Буран остерегся в драку лезть, ушел, напоследок рыкнул, сам хочешь, не мешаю, тоже мне, сокровище выискалось, только будь готов, от нее потом не отделаешься, они, крепостные, знаешь, какие цепкие. Варя аж вздрогнула, будто в больное место ткнули. Буран исчез уже, а она головой мотает. Я с такими, как этот, не связываюсь. Ведь столько историй было. От мага из благородных залетишь, исчезнешь. Кланы своими генами не разбрасываются. А ты же из земщины. Да, да, говорю. Спасибо. Ты же, Андрей, я послезавтра вечером в штабе буду порядок наводить. Приходи, если получится. Послезавтра, это сегодня. Но Гане об этом знать не надо. На базе пахнет гудроном и гречкой. Вахмистр на КПП даже не поднимает глаз. Увольнительные возвращаются пачками. Вечер в разгаре. Меня потряхивает. То ли еще не отошел после драки, то ли по иной причине. Говорю Гане, что сначала загляну в душ, потом доберусь до казармы. Он лишь хмыкает. Понял, и сворачивает к корпусу. Я же направляюсь в другую сторону. К штабу, он же административный корпус. Наверху светится несколько окон. За углом, служебный вход, через который днем в библиотеку и учебную комнату доставляют воду, бумагу и хаску. Обычно дверь заперта, но сегодня выходной, и похоже, дежурный пренебрег своими обязанностями. Неприметно проскальзываю в щель, и вот я уже внутри. В этот раз пес от чего-то молчит про контроль допуска, вот и славно. Бесшумно поднимаюсь наверх. Туда, где горел свет, коридор второго этажа узкий и темный, слева, стеклянная дверь в библиотеку, дальше льется свет из аудитории с табличкой «Стратегия взаимодействия в смешанных группах», витиеватое название для обычной учебной комнаты, где мы с Рокотовым когда-то разбирали схему на доске. Осторожно заглядываю внутрь, за партой окна в полоборота ко мне сидит Варя, вижу только ее хрупкие плечи и светлые волосы. «Чего встал?» – спрашивает она, не оборачиваясь. На ней серый форменный фартук поверх легкой блузки. На столе стопка бумаг, тряпкой пластиковый контейнер с недоеденным яблоком. Делаю шаг внутрь. Варя ставит кружку и поднимается. Наконец смотрит мне в глаза. «Я думала, ты сейчас в казарме», — тихо произносит она. «Не придешь». «Конечно, я пришел». Медленно приближаюсь. Варя смотрит на меня снизу вверх, но не отступает. Шепчет, если нас тут увидит, не увидит, отвечаю я неожиданно низким, почти хриплым голосом, здесь никого, сегодня выходной, мы одни в корпусе, почему я ей это говорю, это же она меня сюда позвала, потому что так надо, она дышит чаще, снова отводит взгляд, словно еще колеблется, не решаясь, Варя, я просто хочу быть с тобой, молчание, затем она сама делает шаг навстречу, вплотную. Ресницы дрожат, едва заметный кивок, ни да ни нет. Касаюсь ее плеча, осторожно, чтобы не спугнуть. Теплая, не отстраняется. Провожу пальцем по шее. Варя сглатывает. Я знаю, что тоже тебе нравлюсь. Говорю тихо, скорее надеясь, чем утверждая. Вместо ответа она кладет ладонь мне на грудь. Рука слегка дрожит. Тут нельзя, шепчет, но остается неподвижной. Киваю. Нельзя. Только если ты действительно хочешь. Тишина. И затем, едва уловимый кивок. Ткань блузки мягко струится под пальцами. Касаюсь пуговиц. Варя вздрагивает, но не останавливает меня. Одна, вторая. Когда блузка расстегнута, она поднимает голову. Взгляд серьезный, в нем лишь напряженность и решимость. Веду пальцами по ее коже, от ребер вниз. Варя прикусывает губу. Затем стягивает с меня китель. Расстегиваю ремень. Он глухо лязгает в тишине этого странного класса с пустыми партами и запахом влажной тряпки и мела. Притягиваю Варю ближе. Щека теплая, волосы пахнут горьковатым ароматом. Она сильнее, чем кажется, под ладонью ощущаются напряженные мышцы. Все это, подлинное, настоящее. Прижимаю ее к доске, без грубости, но уверенно. Рука на стене рядом с ее лицом. Варя дышит часто. Целую ее. Блузка соскальзывает, обнажая плечи. Она тянет мою майку вверх резко, словно боясь передумать. Ногти царапают кожу. Садится на край стола. Встаю ближе. Варя тянется ко мне, смотрит прямо в глаза. Ни стыда, ни страха, лишь решимость и азарт, как перед прыжком. Подается навстречу. Стол поскрипывает. Дыхание в унисон. Движения резкие, отчаянные, будто нам отпущено мало времени, будто вот-вот нас прервут. Никаких слов. Только дыхание, шорохи, приглушенные звуки. Закрываю ее губы своими, не из страха быть услышанными, а от желания быть еще ближе. Она крепче прижимается, цепляется, выгибается, и я почти теряю самообладание, но сдерживаюсь. Мне важно, чтобы ей было хорошо, так же, как в бою, каждое движение выверенное. Все стремительно, но подлинно. Варя сжимает мое запястье, обвивает меня ногами, и в этот момент за окном что-то глухо гремит. Может, грузовик на плацу. Может, небо. И я больше не сдерживаюсь. Варя вскрикивает, и я мягко закрываю ей рот ладонью. Она принимает это. Таков наш негласный договор. Когда все завершается, она лежит на столе, еще прекраснее, чем прежде. Отстраняет меня, садится, поправляет блузку. Я нахожу китель, встряхиваю его. Одной пуговицы не хватает. Ничего страшного. Если кто узнает, мне конец. Правда, никто не узнает, отвечаю. Никто не должен. Думаю, верные ли слова выбрал, но она кивает. Все в порядке? Спрашиваю. Все хорошо? Она снова кивает, но отводит взгляд. С улицы доносятся голоса. Варя, начинаю я. Мы теперь, Андрей, шепчет она, Андрей, ТС, прижимает палец к моим губам. Я же крепостная. Ну и что, Варя, мне все равно. Андрей, ты не понимаешь. Так объясни. По документам, я принадлежу хозяйке. Пока не отработаю долг семьи, не заплачу выкуп. Мы взяли в долг, потом умер отец, потом мать, осталась я. И сколько тебе отрабатывать? Много. Челядникова за меня платит. Еда, жилье, одежда. Поэтому сумма почти не уменьшается. Это же рабство. Это контракт. Я сама его подписала. Мне тогда было 15. И либо так, либо. Смотрю на нее, потом на окно. Бледный свет, тень от перекладины. Значит, выкуп. Так все-таки сколько? Андрей, ты не сможешь. А если попробовать? Она прижимается ко мне. Затем отстраняется, всматривается в мое лицо. Андрей, не надо, не вмешивайся. Просто будь пока рядом. Хорошо? Молчим. На стене доска, на окне штора, которую мягко колышет сквозняк. Провожу пальцами по вареному бедру. Ну, тогда она снова откидывается, слегка улыбается, разводит ноги, только нежно. Я понял. Целую ее, уже без спешки, просто остаюсь рядом, рядом и с ней. Под окном раздаются шаги. Кто-то грузно проходит мимо, но здесь и сейчас только мы и никого больше. Глава 13. Соль. Вероятности сплетаются в неизбежность. Значит так, решительно говорит Клара. Собираем вот эти камни и несем с собой. По 4 штуки, не меньше. Шик, блеск. Камешки-то по паре килограмм каждый. Не осиливаю придержать при себе свое ценное мнение. Я поняла. Когда на нас нападут мертвые медведи, мы эти камни выкинем. Нам станет хорошо, и мы как убежим. Клара бросает на меня уничтожающий взгляд. Пошути мне еще. Знаешь, сколько таких шутников здесь мертвых медведей кормит. Причем до сих пор, хлипкий на вид эльф Мотя с рассеянной улыбкой нагружает себя чуть ли не десятком камней. Мрачный мясопродукт старательно следует его примеру. Нахрена этот гений с нами поперся, я вообще не понимаю. Надо же так любить деньги. Должен благодарить основы, что его в прошлый раз не вывели на чистую воду и совершенно случайно не оставили тут кормить мертвых медведей. А с тех пор ситуация накалилась. На днях видела на торговой улочке, как на всех лавках вдруг стали опускаться жалюзи, почти синхронно, минутой раньше, чем из-за угла вышла троица хмурых парней в черной форме с собачьими головами. Оскорбление опричника тянет на государственное преступление, а тут, просто магазины закрылись на перерыв, и так совершенно случайно совпало, что все сразу. Поэтому я бы на месте мясопродукта держалась подальше от сталкеров, да вообще от всех нормальных разумных. Ладно, раз уж он тут, надо бы с ним переговорить с глазу на глаз. Вот только Клара не любит, когда группа растягивается. Да и моргат с ним, с этим приблудным опричником. Можно же хотя бы в хтани отдохнуть от этих разборок. В прошлый раз я про хтонь поняла только то, что ничего про нее не поняла, а сейчас на каком-то уровне она ощущается как дом. Да, тут каждая тварь норовит тебя сбить с ног, придушить и пожрать, причем в произвольной последовательности, но хотя бы в открытую. Кто не знает предательства, она сразу честно против тебя. Сейчас мы идем через лес, полный светящихся лишайников и причудливо изогнутых грибов кислотной расцветки. В прошлый раз шли тем же маршрутом, но пейзаж разительно отличался. Обычный был лесок, безо всех этих психоделических декораций. Хотя мы тогда тащили центнер мясопродукта, не до любования пейзажами было. Говорят, хтонь откликается на страхи и желания тех, кто приходит в нее. Но со сталкерами это обсуждать нельзя. Плохая примета. Эти слова в простоте не скажут. Для них любой чих – примета и всенепременно плохая. Лес сменяется гладким черным болотом. Через него ведет тропинка, где сплошная, а где цепочка кочек. Вот весело будет по ним сейчас скакать бешеной козой. Камни в сумках, это, получается, чтобы наверняка пойти на дно, если поскользнешься или оступишься. Без лишних, значит, мучений. На лице Клары проступает сомнение. Она поворачивается к Моте. Двое макроухих. Думаешь, стоит с ними через гладь? Это мы с мясопродуктом макроухие, что ли? Эй, мы же оба уже второй раз в хтани. Обойти все равно не получится, Безмятежно лыбится Мотя. С юга миграция, с севера мох бесится. Клара смотрит на нас с сомнением, потом машет рукой. Идем, только спокойно, поняли меня, не знаю, поняли или нет, но что-то уточнять бесполезно. Плавали, знаем, плохая примета. Болото блестит, не дать не взять черное зеркало. Поначалу его окаймляет мертвого вида лес, а потом он пропадает из виду. Мы оказываемся посреди безупречно ровной глади, идеальные мишени. Плечи уже даже не ноют, а просто немеют. Клара и без того заставила тащить с собой чертову прорву барахла, а тут еще и камни. Хорошо, хоть тропа оказывается более проходимой, чем выглядела. Странно, что у болота нет запаха, никакого, совсем, будто это не вода с разлагающейся органикой, а в самом деле зеркало. От нечего делать рассматриваю наши отражения, вроде как прямо таращиться на других неприлично, да и тоже наверняка какая-нибудь плохая примета. Клара прет танком, выражение лица соответствующее, решительное и одухотворенное такое. Мотя выглядит расслабленным, надеюсь, это означает, что прямой опасности он не чует. Мясопродукт тащится в хвосте, он насуплен и мрачен. Забавно, на нем та же синяя с белыми полосами куртка, в которой он в прошлый раз принимал болотные ванны. Вот только выглядит она совершенно новой, у них в опричне ничто, и прачечные мактехнические. Что вообще там происходит, чему этих несчастных курсантов учат на краю света, соснагахай махаться. Пока я смотрю, отражение мясопродукта Андрея плавно, но быстро меняется. Теперь на нем уже мощная броня в камуфляжных разводах, а в руках странного вида штука. По форме, как сложенный зонтик, но изящная, в орнаментах вся явно не серийное производство. Что за хрень, зачем она нужна среди болот? Отражение Андрея поднимает штуку и целится аккурат мне в спину. Оружие? Так, стоп, это морок, тут все не взаправду. И все же оборачиваюсь. Это не морок, броня, оружие, все на самом деле. Андрей целится в меня, его тупое лицо ничего не выражает. Немыслимо плотный луч света летит мне в грудь. На рефлексе прыгаю в сторону, прямо на зеркальную гладь, и проваливаюсь в нее. Кто-то кричит, в воздухе свистят камни. Судорожно дергаюсь, но ледяная вода парализует тело и тянет вглубь, словно что-то обвило ноги. Оттолкнуться ни от чего, держаться ни за что. Отчаянно вдыхаю воздух напоследок и тут же винтом ухожу ко дну. Испугаться толком не успеваю, пару секунд спустя рюкзак резко дергается вверх, вытягивая меня за собой. Не сам по себе, Андрей держит его здоровенной своей граблей, аккуратно ставит нас с рюкзаком на соседнюю кочку. Тяжело дышу, пытаюсь пошевелить замерзшими мышцами, вроде понемногу отходит. Клара и Мотя сосредоточена, с силой бросают камни в воду, которая больше не напоминает зеркало. Странное какое занятие. «Эй, ты чего?» – спрашивает мясопродукт. «За каким фигом вдруг прыгнула туда?» Смотрю из-под лобья. Конечно же, нет на Андрюхе никакой брони, та самая синяя куртка, теперь рукава по плечи мокрые, в руках тоже ничего, морда простодушная, встревоженная. Да так, бурчу, померещилась. Уходим, быстро. Отрывисто командует Клара. Больше я на отражение не смотрю. В мокрой одежде холодно, но тиной от нее не пахнет, словно вода в болоте дистиллированная. Как только болото остается позади, наскоро переодеваюсь, с Кларой не забалуешь. Она каждого заставила взять с собой запасную одежду и даже обувь. Причем лично проверила, что все упаковано в герметичный мешок. Действительно, глупо было бы пойти в одно из самых опасных мест на планете и в результате помереть от простуды. Теперь мы идем уже по широкой лесной просеке. Откуда она тут только взялась? Не выдерживаю и догоняю Клару. А почему нельзя было предупредить? Ну, прогладь. Клара усмехается. Сказать на отражение не смотреть, чего попало не думать. Тогда бы вы оба такого тут набоялись на мою голову. На гладь, если с макроухими, завсегда надо выходить с тем, чем можно разбить отражение. Пока они не заместили того, кто отражается. Ладно, не дрейфь, гладь только макроухих любит, а кто ее хоть раз прошел, тому она уже не шепчет. В отличие от многого другого, смотри в оба. Некоторые верят, будто гладь предсказывает будущее, бормочет Мотя. Ты-то хоть не говори под руку, одергивает его Клара.